Вопрос 311. Что значит половой альтруизм? Отец. Придется мне тебя выпороть, хотя можешь поверить, мне это неприятно. Сын. В таком случае, кому ты хочешь доставить удовольствие? Из мемуаров мазохиста. Есть такое определение. Высшая стадия эгоизма – альтруизм. Когда человек все делает для того, чтобы другому было удобно, приятно, хорошо, не думая о себе. Делает просто так. При этом ему самому приятно творить приятное, то есть он получает от этого удовлетворение. Альтруизм – это забота о благе других, готовность жертвовать собой, своими интересами. Половой альтруизм – это максимальная забота о партнере, желание доставить наслаждение прежде всего ему, а собственное сексуальное наслаждение отходит на второй план.